Чтобы не раболепствовать ежедневно страстям и дьяволу, надо задать себе цель, постоянно иметь ее в виду и стремиться к ней, побеждая именем Господним все препятствия. Какая же это цель? Небесное царство, божественный чертог славы, уготованный верующим от сложения мира. Но как цель достигается известными средствами, то необходимо иметь в своем распоряжении и эти средства. Какие же это средства? Вера, надежда и любовь, особенно же любовь. Веруй, надейся, люби, особенно люби, несмотря ни на какие препятствия, Бога больше всего, а всякого ближнего – как себя. Нет сил у тебя сохранить в сердце эти бесценные сокровища духа человеческого. Припадай чаще к Богу любви, проси, ищи, толцы. Приимешь, обретешь, отверзится. Верен обещавший. Ходя, сидя, лежа, собеседуя, занимаясь, во всякое время молись сердцем о даровании веры и любви. Ты не просил еще как следует с жаром и постоянством, не имел твердого намерения стяжать их. От селе скажи «се» начах.